Матерь Агни-йоги. Человек – существо мыслящее. Этого нельзя отрицать. И все же мысли не отводятся должного места и не считается она ведущим началом. Область явления мысли глубока и бездонна. Породитель ее – человек. Если ею владеет, может творить чудеса. Потому проблема овладения мыслью – одна из важнейших. Можно удивляться тому, в каком небрежении находится мысль у современного человека. Мысли часто скачут, как блохи, или при упорстве становятся одержателями своего породителя, или толкают его на всевозможные крайности и эксцессы, словом, владеют и распоряжаются властелином своим, как хотят. Получается логическая нелепость. Человек порождает мысль и становится ей подвластным рабом. А так как мысль обычно порождается случайно или под воздействием беспорядочных импульсов, желаний и страстей, то рабство у мыслей таких весьма незавидное. Сколько людей терзаемы мыслями страха, беспокойства, суеты, зависти, злобы, раздражения. Как живые сущности, висят они на ауре осужденного и терзают его. Сколько отчаяния, сколько горя, самоубийств и ужасов жизни, мыслью рожденных. Овладеть этой страшной силой необходимо во что бы то ни стало, иначе будет она продолжать владеть человеком и творить свое зло. Овладение мыслью и упорядочение мышления следует начать с мыслей малых и даже маломалейших, чтобы потом овладеть и большими. Мантрам есть процесс овладения мыслью, а также и молитва, а также и повторение священных воззваний, а также и скандирование даже стихов. В любой момент мысли можно направить по заданному руслу. Мысль легко подчиняется воле, ибо порождается ею. При контроле над мыслью из сознания тотчас же выбрасываются все недопустимые мысли, чтобы заменить их мыслями допустимыми и желательными. Раджа-йога есть йога овладения мыслью. Каждый может вступить на путь этой царственной йоги. Без овладения мыслью и утверждения полной власти над ней, дальше известной ступени, восхождение становится уже невозможным.